20 декабря 1699 года Петр I подписал указ о переходе России на новое летоисчисление. Новый год было велено встречать 1 января, дома украшать еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветками, а ночью стрелять из мушкетов и пускать ракеты. Православная церковь не признавала этот праздник, и прошло немало времени для того, чтобы наши предки стали праздновать и отмечать его так, как это делаем мы теперь. Новый год в Москве. У нас в гостях историки Наталья Петрова и Андрей Кокарев. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Петрова окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, член Союза писателей России, преподаватель лицея «Воробьёвы горы», автор книг «Тайны древних календарей» и «Веков азартная игра». Андрей Кокарев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина, писатель-москвовед, член Союза писателей России, автор книг «Москва повседневная» и «Война и москвичи». В нашей стране вот, традиция православного летоисчисления, языческого летоисчисления, современного, они настолько переплелись, что церковь, например, празднует новолетие в 1 сентября по старому стилю. И поэтому, когда вот уже Петр подписал указ, он уже не сразу прижился. Практически там по первые годы так его, в общем-то, сильно не замечали. И, наверное, чтобы эту традицию переложить празднование новогоднего с традиционного, наверное, начать нужно не с елок и с указа Петра, а чуть-чуть раньше, наверное, с православного новолетия. Да, он открывал Новый год. Вот этот чин новолетия сформировался он где-то с конца XVI века, и особенно торжество новолетия отмечалось в Москве. Это византийская традиция. Да, это византийская традиция, но почему именно в Москве? Во многих городах вот, была служба церковная, она и сегодня, кстати, существует, да, чин новолетия. Да, вот не патриарх служил, я вот... Да, помню, а в Москве, да. Потому что там был патриарх и царь. И вот да. В таком вот самом торжественном виде этот чин сформировался в середине XVII века при Алексее Михайловиче. Действительно, очень было торжественно, проходило в Москве, на Соборной площади. Служился молебен в Успенском соборе. Служба проходила в Успенском соборе. Оттуда выходил по окончании патриарх, ну, скажем, Иоаким, да? Значит, при Алексее Михайловиче после совершения домашней утренней службы выходил из Благовещенской церкви. Они встречались на Соборной площади. Там был установлен помост с двумя крестами. Усаживались патриарх, царь. Ну, затем, собственно, чин новолетия там, с чтением Евангелия, апостолов, водосвятием. А после этого говорили торжественные речи. Там от лица духовенства кто-то говорил патриарху, от лица светских людей, там, скажем, при Алексее Михайловиче, там князь Адоевский читал, зачитывал такое, ну, как бы мы сказали, поздравительное послание. Вот после этого тоже говорили царь и патриарх, значит, поздравляли. Традиции настолько живы, да. Да-да-да. И вот «Здравствуй, царь-государь, нынешний год и впредь идущее лето в род и вовеки», произносил патриарх. Это была как бы здравица в лице царя вообще всем собравшимся, вообще всему православному народу. Ну, потом, естественно, был пир, если были наземные гости, то в Грановитой палате. То есть это было очень торжественное действие, и к нему были приурочены самые важные, ну, одни из самых важных таких политических событий. Вот если посмотреть, когда жаловали чином и когда вступали на царство. Вот, кстати, Борис Годунов венчался на царство в новолетие, 1 сентября. А Фёдор Иоаннович, 1 сентября. Самозванец первый тоже должен был венчаться на царство 1 сентября, но в результате заговора перенесли на июнь, пораньше, на всякий случай. Вот. А тоже назначалось на 1 сентября. А чином жаловали на 1 сентября. Ну, а всегда чины давали. К Рождеству, к Пасхе, да, Троице. Да. Вот так и было. Рождество, Пасха, Троица. Советская традиция несколько поменяла приоритет, но сейчас возвращается. Там те за именинство царя. А вот, собственно, самые главные праздники. И вот Григорий Каташихин замечает, что вообще все чины ждали, вот там будут давать следующий чин, ждали новолетия, значит. А жалуют царь в бояре, в окольничьи, в думные люди в новое лето, сентября в первый день, на светлое Христово воскресенье, на Рождество. Вот, собственно, три случая, по которым жаловали и чины, и подарки какие-то. То есть это было важным праздником, его очень широко отмечали. Ну и вот эта традиция, она сохранилась в церковной службе на Валете. Этот молебен служит только теперь уже 14 сентября. И весь церковный год начинается с сентября по византийской традиции. В средние века новогодий было много, и на Руси в том числе. Был и мартовский год, и даже новогодний, вот январский, то, тоже это было. Существовали они как-то все одновременно. Традиции, какие вот были праздничные события, связанные, например, с мартовским новогодием, мы не знаем. Они не сохранились. Но то, что касается церковного начала года, это известно. Вот чин лета новолетия, он во многих источниках описан иностранцами, которые приезжали в Москву. Их все поражало, и торжество, обстановки. Кстати говоря, иноземных гостей всегда приглашали для того, чтобы они посмотрели, как выглядит московская жизнь. Настоящий праздник. Настоящий праздник, да, получились. И даже вот, например, Федора Алексеевича, наследника Алексея Михайловича, представляли иноземным послам тоже 1 сентября. То есть это говорит, какое было важное событие. Не просто так его выявили и показали, а именно 1 сентября для того, чтобы послы посмотрели, дальше они писали, что действительно наследник есть, присутствует, жив-здоров. Да. Политическая ситуация стабильная. Да, политическая стабильная. Ситуация стабильная, и все это связано, да, и вот, приурочилось к этому празднику. Ну, после. Ну, да, но все говорят, что все-таки вот такая пышность этих праздников вот при Алексея Михайловича, она уже достигла какой-то вот там высшей точки. И когда Петр Алексеевич перенес это искусственно там на европейскую традицию, он имел, хотел перевести именно вот этот праздник. Потом не надо забывать, что сейчас у нас вот такое странное в сознании массовом нашего населения сложился подход, что вот есть Рождество, который мы празднуем 6-7 января. А вот есть Новый год, который мы празднуем 31 декабря. Поэтому немножко тут сместилось. Вот. По идее, мы должны праздновать 13-го. И в русской традиции, вот Петр, ты когда вводил, он имел в виду, что Рождество уже отпраздновали, уже все хорошо, уже пошли святки, уже поста нет, можно хулиганить. Так в том-то и дело, что здесь надо говорить, раз мы плавно перетекаем к январю, что шла же святочная неделя. И вставить в нее в Новый год, в празднование Нового года, вполне было логично. Еще не успели, так сказать, отойти от Рождества, можно это быстренько отпраздновать Новый год, до святок, а там дальше уже все по распорядку. Святки в православии – 12 праздничных дней между Рождеством и Крещением. Первая неделя считается святой, вторая – страшной. В католическом христианстве святкам соответствует 12 рождественских дней. Часто также святки называются «святыми вечерами», может быть, воспоминание событий Рождества и Крещения Спасителя, свершившихся в ночное или вечернее время. Светить 12 дней после праздника Рождества Христова церковь начала с древних времен. Праздник, он есть праздник. Причем, опять же, важно заметить, что указ указом государственный, а общественное сознание и традиция совершенно не воспринимало это. Отстают, да, и что Петр там с подвижниками мог что угодно делать. Да, там пальба. И палить из мушкетов. Каждая чаша – новый залп. Представляете, да. Там Юст Юль пишет, там, современник событий, что стреляли до утра, сколько же выпили. Вот. Но и это было во дворце. Никто не воспринял этот указ. То есть нельзя указом создать праздник. Он должен стать традицией, он должен восприниматься, должен пройти не один год, и главное, должны понимать, что это за праздник, почему он стал январский. Вот как бы указ опубликовали, оповестили, выкрикнули. Новый год прошел, недоумение осталось. Не было, да. Нет, совершенно никак. Тем более, что такой момент даже бытовой. Украшать еловыми, сосновыми, можжевеловыми ветками. А на Руси кабаки отмечали еловыми ветками, чтобы неграмотно не знал, куда зайти выпить. Поэтому елка как символ Нового года никак не воспринималась, по крайней мере, до где-то второй половины XIX века абсолютно не воспринималась. Николай I ввел. Да, но это тоже было в дворце. Но, опять же, не ввел. Да, он воспринял. Поэтому мы, может быть, заканчивая мысль, наверное, такой итог подведем. Даже в начале 20 века церковные власти празднование Нового года не особо приветствовали. Мне приходилось листать церковную литературу. Вот одна книжечка, кстати, 1907 года. Там в чистом виде проповедь, что баловство это. С 31 на 1 напиваться, праздновать. Сходите в храм, помолитесь и спокойненько идите домой. Нет повода. Знаете, это еще Иоанн Златоуст произнес проповедь по поводу встречи Нового года. Ведь в Риме, вот все, что касается Сатурналии, это же есть традиция празднования Нового года. Да. Представление о том, что нужно наесться до отвала, тогда будешь сыт весь год. Нужно одеться нарядно, и тогда будешь красив весь год. Нужно вот предаваться сумасшедшим веселью, все будет в порядке. Иоанн Златоуст по этому поводу произнес проповедь, где говорил, но... Вы же понимаете, что с этим никак не связана ваша дальнейшая жизнь. Если в ночь с одного числа на другое вы наедитесь, до отвала напьетесь и будете предаваться непотребствам. Вот, ну это же какие времена были? Уже тогда говорили о том, что это никак не связано с вашей дальнейшей жизнью. Но, тем не менее, вот сложность изменения сознания общественного, оно же как раз на примере Нового года. Существует, с одной стороны, церковная традиция и отношение церкви к празднованию Нового года. С другой стороны, мы берем 18 век, Петр I, празднование Нового года. И только, по сути дела, в 19 веке это превращается... Ну, 18 век после Петра... Как говорится, век галантный, и любой повод попраздновать при дворе он всегда был. Так что здесь новогодний праздник в Петербурге – это всегда пышное празднество. И в Москве? Ну, в Москве, я про 18 век говорю, что все-таки здесь мы можем видеть переход количества в качество. То есть идея еще не овладела массами. Вот 19 век, да, уже празднование Нового года становится привычным, но опять же, если взять Москву, вот это самая святочная неделя. Достаточные классы, как их называют, интеллигенция, дворянство, купечество, Новый год празднует. В том плане, что действительно хождение в гости, обильный стол. Позже, конец 90-х годов, выезд в рестораны, именно в ресторане услышать бой часов. Вот. И так до 17-го года. Пролетариат. Ведь целая неделя получалась нерабочая. Либо отправлялись под Рождество на побывку в деревню, целые эшелоны подавали для вывоза рабочих. Ну, потому что все они были деревенские, да. Все приезжали в Москву, вообще крупные города подработать. Да, а те, кто они не выезжали, не считали, у них пролетариями не называли. Неделя пьянства. Вот каждый день кабак, какие-то непотребства, причем полиция старалась все заканчивать уговорами, то есть... Чуть что, там, бить дубинкой по почкам и тащить в отрезвилку, такого не было. Вокруг городового ходят пьяные, задирают его, а он говорит, нельзя шуметь, господа, разойдитесь честью. Это реальная как картина быта московского вот, второй половины 19 века. Семейные люди уезжали домой праздновать Новый год. Вообще семейный праздник. Вот, по всем мемуарам Пасха, Новый год, два семейных праздника. Вот Масленица, тот разгульный, тот там балаган. Нет, в деревне Рождество и как такового Нового года. Вот, да, там праздник, да, начинался в Рождество. Там церковная служба и все. А вот в городах, да. Но вот эти две недели святочные, сколько, две недели, да, очень широко праздновались. Ну, поскольку заканчивался пост, да, Рождество. После Рождества через несколько дней начинается Новый год. Вот все-таки его отмечали. Но он назывался Васильев вечер. И очень много различных традиций в крестьянской избе было, вообще в деревне, по поводу встречи Васильева вечера. То есть, да, вот эта традиция, что нужно быть не голодным, она по-прежнему культивировалась. Символом благосостояния, благополучия был поросенок зажаренный. Поэтому считалось очень таким хорошим началом Нового года вот, запечь, там, зажарить этого поросенка, раздавать всем. Вот, кстати, вот это стремление начать Новый год благими делами, оно вот тоже приветствовалось, начиная где-то там 16-17 века. Царь раздавал милостыню, нищим, посещали тюрьмы, и это тоже было. Вот, так что вот эта вот благотворительная елка для бедных детей в конце 19-го, начало 20 века, это не начало вот этой традиции. Она идет из более раннего времени, посещение тюрем, раздача баранок. Ну, это трансформация уже прежних обычаев, да. Да, и вот то, что касается крестьянской избы, если нет поросенка, значит, кашу варили. Причем по тому, как каша сварится, примечали, какой будет следующий год. Значит, если каша хорошая, красного цвета, даже слегка вылезает из горшка, все будет благополучно. Если каша не подошла, ее ставили в печку с вечера, а утром смотрели. А если она там пригорела, не поднялась, ну, ничего хорошего в этом году не будет. Ну, такие вот были. Ну, гадания, конечно, были. То есть свои были обычаи. Колядование – это было самым любимым развлечением, ряжение вот во время святочных, ну, скажем так, празднеств. Поэтому Новый год, он там совмещался с, ну, скажем, вот начинается Рождеством этой недели. Новый год туда ходит. Никакого противоречия не было. Поэтому в деревне очень хорошо отмечали, все это существовало. Без всяких елок. Елок не было долгое время. Это уже только такая традиция. 20 века. Я имею в виду в деревне. Деревне, да. В городе-то там другая история. Да, и праздник, конечно, начинался вот в канун Рождества. Вот так выглядело это. Совершенно иначе было в городах. Поскольку в Москве и Петербурге проживало большое количество немцев, то традиция это ставить елку, там в Германии она, по-моему, 16 века появляется, приезжает в Москву, в Петербург, в столичные города вместе с вот, людьми, которые на службе, ну, обрусевшие немцы. И очень многие писали, что когда Николай I женился на вот, значит, немецкой принцессе. На немецкой принцессе, то она привезла с собой эту традицию, этот обычай ставить на стол новогоднюю елочку. То есть это была небольшая ель, вокруг которой водили хороводы, это была на каждом столе маленькая елочка. И вот во дворце там баронесс Фредерикс описывает, как на каждом столе была эта елочка, она была увешана разными подарками, у каждого ребеночка был свой стол, и когда праздник заканчивался, уносился в эту елочку. Вообще вот эта традиция уносить с собой эту елочку вместе с подарками, вот она была такая у нас привозная, импортная традиция еще, в начале 19 века. И, собственно, больше нигде так не отмечали. Много ли было в Петербурге, Москве немцев? Ну, наверное, они были. Вот в этих во-первых, домах... немецкое засели при дворе, мы всегда говорили, что... Немцы посыпались. Да, немцы... Но вот как бы в широкой публике этот праздник и в 19 веке не был праздником. То есть если бы мы захотели посмотреть, вот что происходило в ночь с 31 декабря на 1 января, в большинстве, например, Москвы, домов, можно смело сказать, спали. Ну, не совсем так. Спали, да, но традиция, скажем, 19 века вот, на протяжении в купеческих семьях, например, особенно это заметно было во второй половине 19 века, это ужин с приглашением гостей. Но 12 часов било, чокались шампанским, поздравляли с Новым годом и расходились. Не было праздника до утра. Вот эта традиция, то, что Петр завещал, пить до утра под залпы, она развивалась со временем. Холостое население, молодежь, они отмечали Новый год в маскараде, на балу, в ресторане. Это уже в начале 19 века. Вот мемуары Жихарева почитайте, он там описывает, как я плохо встретил Новый год. То есть там перебрал 31 декабря, есть такая примета, как встретишь, так и проведешь. Через год читаешь запись в дневнике, примета сбылась. И снова я в маскараде. Но вот это жизнь холостого человека, там какой-то там запись 1805, по-моему. Ну, опять же, это празднование Нового года в благородном собрании. Вот здесь о 19 веке это всегда надо иметь в виду, какая категория населения, какое сословие. Дворянство, да, веселится. Причем вот та же самая елка новогодняя, как символ Нового года, считается, что в Москве вот в 1817 году император для своей супруги устроил эту елку. Но она была в положении, кстати, и вскоре родила наследника престола Александра Николаевича. Вот, так что здесь все было замечательно. Вот. А в купечестве, вот, например, встреча Нового года, а тем более установка дома елки, это было еще совсем растянуто по времени. И в традицию широко вошло вот где-то к концу XIX века. Ну, опять же, вот в мемуарах, например, купца Вишнякова говорится, что они с 50-х годов XIX века дома ставили елку. А другие пишут, что и в конце XIX еще это не воспринимали эту традицию. Кстати, у меня есть выписка из журнала «Свет и тени» от 1881 года. Ну, я не актер, это отрывочек из юмористического рассказа. Вот в купеческой семье разговор о подготовке елки. 1881 год. Вот, глава семейства, купец сам обращается к супруге. «Слышь, Улита, не умыта, на праздник я придумал елку соорудить, как теперь в благородных домах бывает», сказал Пафил Кузьмич своей шарообразной супруге. Улите Макаровне. «Да что эфта ты выдумал, батюшка Памфил Кузьмич? Достаточно ли эфта дела?» Отмахиваясь обеими руками, говорила Улита Макаровна. «Да разве мы нехристи какие, прости господи?» «Ну, поехала дурища. Разве одни нехристи елки-то устраивают?» «А кто же? Знамо нехристи, немцы, значит, французы». «Ну, поехала. Прямая улита не умыта. Уж молчи лучше, коль складов тебе нету». «Молчать-то нечего, правда, говорю, батюшка Памфил Кузьмич, сущую правду. Сам подумай, ну, достаточно ли дело? В доме святые иконы, и вдруг тепереча елка басурманская». «Ну, дура же ты, баба, как я погляжу. Русские, значит, православные. Разве эфти самые елки не устраивают? Тепереча даже во многих купеческих домах елки зажигают. А я елку, значит, беспременно устрою. Хорошенько, значит, ее Лиминуем, конфетами, пряниками, игрушками разукрасим, музыка будет, гостей теперича назовем, танцы и всякое такое. Задам такой пир, что все за Москворечье ахнет». То есть вот показатель устойчивости старых традиций за Москворечье, как мы видим, и то начинает постепенно вот эта елочная традиция охватывать. А уж в конце 19 века, в начале 20 века елки это стали привычным атрибутом. Большой елочный базар разворачивался на Воскресенской площади возле здания Московской городской думы. И еще на Театральной площади в Москве. Да, это на Театральной площади. Да. Шмелевский рассказ «Рождество в Москве» как раз рассказывается о том, что Театральной площади не видно, вырос еловый лес. Причем вот было, елки продавали. Да, проблемы, что если, скажем, год бесснежный, снега мало, то эти елки даже некуда было воткнуть в сугроб, чтобы они стояли. Их просто укладывали. Ну, как сейчас. Да. Но, опять же, вот для конца 70-х годов в газетах, когда обзор предновогодних событий, упоминалось, как всегда, все елки раскупили немцы. Это 70-е годы. А конец 19 века, там 90-е, начало 20 века, уже обычная бытовая картина. Приходят москвичи любого звания сословия, выбирают елку, платят там от рубля до трех, и какой-нибудь оборванец им за 20 копеек эту елку тащит по адресу. праздник, он же состоит из многих составляющих, да? Вот сама традиция празднования, ну, нельзя ее сводить к потреблению того, что ты сготовил. Это не праздник. Во-первых, он начинается накануне. Канун уже праздник, да, значит, подготовка к нему. Раз он семейный, то какие здесь традиции, какие особенности? Вот читаешь мемуаров, например, дочь Федора Толстого, ну, вот этого знаменитого художника, медальера. Она описывает, как всегда что-то придумывали. То есть это не было просто застолье. Ужин был, да, но обязательно была какая-то интересная часть. Какая? Ну вот тетя и дядя, она описывает, например, один год, был маскарад такой, все оделись в костюмы, значит, мастей карт, карточные масти были. И тоже там было какое-то действие. На другой Новый год пригласили кукольника, известного, значит, драматурга, который написал следующий сценарий. Значит, один скульптор, там Рамазанов олицетворял старый год, он был в ветхом костюме с разными афишами, там старыми объявлениями, приходил такой, значит, старенький, 31 декабря, а кукольник влетал, значит, со свежими розами, срывал со старого года все эти, значит, объявления, ветхие афиши, всем раздаривал поздравления стихотворные. Вот начало Нового года. В третий раз, значит, там были тоже, значит, разные придумки, кукольник был Аполлоном, ну, естественно, там с бумажной лирой, там девушки воплощали с собой муз, и тоже было действие. То есть писали сценарий, был праздник. Для детей были особые, ну, как мы сегодня сказали, конкурсы, там разные разыгрывали сценки, живые картины, забавы. То, что ушло совершенно из современного быта. Абсолютно. То есть сейчас праздник, либо это, ну не будем говорить о грустном, да, но вот такие воспоминания, мне кажется, могут кого-то, так сказать, сподвигнуть к иному проведению этого праздника. И, конечно, украшение елки, вот изготовление этих украшений, это всегда было семейно. На ряженье елки тоже было семейной такой традицией. Вот. И очень интересно посмотреть, какие еще были. В каждой семье были, конечно, свои. Ну, например, там одна мемуаристка описывает, мама всем повязывала на руку розовую ленточку, чтобы Новый год встретить в розовом свете. Очаровательная такая традиция. Значит, другая традиция. Все усаживались за стол. До 12 обязательно клали бумажечку с карандашом, и нужно было успеть написать пожелание. Ну, кто что писал? Вот очень интересно как раз описывается. Наконец все сидят за красиво сервированным столом. Подают традиционную индейку с каштанами. Но это не у всех такая была традиция. Вот в этой семье традиционную индейку с каштанами. Наливают бокалы шампанское. Все держат на готове карандаши, смотрят на часовую стрелку. Мы засовываем в рот кусок индейки. Это чтобы весь год быть сытым. Стрелка медленно ползет, так медленно, что успеваешь проглотить кусок, и наскоро засовываешь в рот другой. Вот часы захрипели, сейчас будут бить. Срываются с места с карандаши, слышен только скрип. Часы медленно и мелодично бьют. Кто молитву пишет, кто желание, которое потом сожжет и съест. Или в рот, за ворот засунет. Я пишу еще плохо, тороплюсь, выходит каракули, и пыхтя дописываю молитву тогда, когда уже все стоят с бокалами в руках и поздравляют сначала папу с мамой, потом друг друга. Вот, ну, представьте, такая семейная картинка совершенно. Вот традиции, которые в каждой семье складывались свои. Наверное, сегодня у нас есть семьи, где тоже встречают Новый год не просто поеданием и просмотром того, что нам там, так сказать, преподнесли. Ну, некоторые в баню ходят перед Новым годом. Но вот опять же, в продолжение темы, мы говорим, что сначала Новый год, 19 век, это семейный праздник, а конец 19 века для Москвы и для достаточных слоев общества, это выезд куда-нибудь либо в гости и большей частью в рестораны. Вот именно празднование момента прихода Нового года – это празднование в ресторанах. Вот эта традиция возникает где-то в 90-е годы 19 века. Простите, вот эти мемуары написаны в это время. Да. То есть у них были гости, но все равно они дома встречали. Да. Но вот я говорю, что причем интересный момент – один из бытописателей даже объясняет, почему, например, англичане встречают Новый год в кругу семьи, а мы, русские, стремимся за пределы дома, встретить в обществе, на людях, в ресторане. Потому что англичане работают как проклятые весь год. Они мало видят семью, и поэтому счастливы любым моментом, воспользуясь в том числе праздником, чтобы пообщаться в семье. А мы, русские, работаем мало. Ну, действительно, присутственные места там работают до 2 часов дня. Поэтому дома надоедает, надо быстрее на люди пообщаться. Ну, вот для Москвы картина такая. 31 число, где-то в 6 часов вечера служба церковная. Значит, либо кто-то идет на службу, либо кто-то едет в театр. Как сегодня? Да, в театр. Заканчивается служба, заканчивается театральное представление. В 9 часов жизнь на улице города замирает. А что репертуар был если? Ну, ставили какие-нибудь комедии, как правило. То есть, ну, понятно, вот я говорю, что трагедии старались. Ну, это не факт. Давать. Могли ставить и трагедии. Да. Был сам факт, но посещение театра различия. Опять же говорю, телевизора не было. И вот в 9 часов жизнь в центре города замирает. Никого нет, улицы пустые. В 11 начинается интенсивное движение. Лихачи, извозчики Ваньки, в начале 20 века автомобили уже мчат публику, развозят ее по ресторанам. Причем специализация была, разные категории населения, разные сословия предпочитали встречать компаниями, и была даже некая такая условная специализация ресторанов. Например, иностранная колония праздновали либо в Эрмитаже, а позже в Альпийской Розе они собирались. Военные офицеры Московского военного, штаба Московского военного округа и юристы предпочитали Прагу. Купцы, большая московская гостиница, либо ресторан Крынкина на Воробьевых горах. Так называемые московские спортсмены, то есть любители лошадей, скачек и бегов, после открытия метрополии вот, предпочитали собираться там. И Эрмитаж? Эрмитаж, ну, Эрмитаж либо профессура, адвокатура, Эрмитаж. Натрубно имеется в виду. Да, да, либо представители иностранной колонии. Да, и, вот, да, и наконец, это там был знаменитый салат оливье, да, богатый, в этом Эрмитаже. Вот, и, наконец, загородные рестораны, например, Стрельна, вмещала 2000 гостей. Там сам ресторан был оформлен как зимний сад, сплошные тропические растения. Вот среди них ставили столики по максимуму, так что официанты могли только протискиваться. Вот, принимали 2000 гостей. По-моему, 1200 человек принимал Яр и 1200 вот Эрмитаж. Остальные рестораны были поменьше вместимости, но тем не менее. А что подавали? А подавали кто что заказывал, потому что. Ну, в основном, что заказывали? Но дело в том, что традиция. Или вот, так не было специально. Нет, была рождественская традиция. От вот кошелька она зависело, да, состояние. Сколько вы имеете, то вам и подадут. Да. Либо шустово. Нет, либо нет, была московская традиция, ну, рождественская, опять же. Что должно быть на праздничном столе? Индейка, наверное. Поросенок. А ну да, поросенок. Поросенок. Да. Филе из куропатки. Индейка. Гусь, да, гусь с, да, яблоками, да, или с капустой. И окорок. Окорок запекали. Рябчиков очень любили. В ржаной. Но я имею в виду, блюдо, что решали из рябчиков. Вот, например, для купечества. Но это дорогое было блюдо. Да. Не всем было по карману. У купечества даже существовала такая традиция. Она сохранялась вплоть до начала 20 века. Вот к Рождеству, по сути дела, к праздникам. Женская часть семьи готовила квартиру, то есть производили генеральную уборку, а глава семьи, купец, мог быть богатый человек, фабрикант, но тем не менее ехал в охотный ряд и лично покупал поросенка, гусь, индейку, окорок. То есть это не просто там кому-то доверял. Это или традиция, да, была. Ну, у Шмелева уже описано. Да, ну можно я прочту этот фрагмент, потому что его нельзя не прочитать. Да, за 2-3 дня до праздника на Конную тянется вся Москва. Закупить посходни на святки, на мясоеда до масляной. Истрия так ведется. Итак, поглазеть, почувствовать крепче Рождество, встряхнуться, освежиться, поесть на морозе, на народе горячих пышек, плотных, вязких, постных блинов с лучком, политых конопляным маслом до черной зелени, пронзительно душистым, кашных и рыбных пирожков, ну, значит, с кашей, укрывшихся от мороза под перины, попить из пузырчатых стаканов, весело обжигая пальцы, чудесного сбитню русского из имбиря и меда, божественного вина морозного, согрева, с привкусом сладковатой гари, пряной какой-то карамели, чем пахнет в конфетных фабричках, сладкой какой-то радостью, Рождеством. То есть праздник, вот он начинался, с этого момента. Купцы, у них домашние кухарки, домашние повара. Интеллигенция, обязательно кухарка. Ну, она тоже ходит на рынок, да, вот за, да, всем вот этим. Да, но закупает. Я говорю, а вот новогодний ужин здесь уже заказывали. Ну, дело в том, что в ресторан-то ехали в данный момент на праздники не есть, а пить. Закусывать. Потому что, например, яр, если он начинался вот еще при первом, во времена Пушкина, поваре Транкеле-Яре, он отличался как раз блюдами французской кухни. Очень вкусными, но маленькими порциями. Яр – название нескольких знаменитых ресторанов в Москве 19-го – начала 20 веков. В канун 1826 года француз Транки Яр, имя которого и носило заведение, открыл первый ресторан на Кузнецком мосту. Газета «Московские ведомости» сообщала, что открылась ресторация с обеденным и ужинным столом, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Со временем Яр стал одним из центров цыганской музыки. Он был очень популярным среди российской элиты. А уже в 20 веке в Яр ездили не есть, там не смотрели на качество пищи, и считалось, что кухня у Яра не обладает такой изысканностью, то же самое и в других ресторанах. Но зато там в изобилии вина, шампанское, потому что, например, по подсчетам репортеров, в Москве в новогоднюю ночь выпивали до 30 тысяч бутылок шампанского. Причем как французского, так и, как тогда говорили, удельного ведомства, то есть абраудюрса. А выпили, закусили, и наступал, как говорится, момент истины. Вот у Шаляпина в воспоминаниях его приглашали часто встречать Новый год. Вот он говорит, вот, например, встреча Нового года в ресторане «Яр» среди африканского великолепия. Горы фруктов, все сорта балыка, сёмги, икры, все марки шампанского и все человекоподобные во фраках. Некоторые уже пьяны, хотя 12 часов еще нет. Но после 12 пьяны все поголовно. Обнимаются и говорят друг другу с чисто русским добродушием. «Люблю я тебя, хотя ты немножко мошенник. Тебя самому, милый, давно пора в тюрьме гнить. Поцелуемся». Целуются троекратно. Это очень трогательно, но немножко противно. Замечательно, что хотя все пьяны, но почти никто не упускает случая сказать приятелю какую-нибудь пакость очень едкого свойства. Ну, добродушие что на уме? При этом не исчезает. 4 часа утра. К стенке прижался и дремлет измученный лакей с салфеткой в руках, точно с флагом примирения. Под диваном лежит солидный человек в разорванном фраке. Торчит его нога в ботинках, великолепно сшитых и облитых вином. За столом сидят еще 2 солидных людей. Обнимаются, плачут, жалуясь на невыносимо трудную жизнь и поют. Эх, распошел. И говорят, что порядочным людям можно жить только в цыганском таборе. Потом один говорит другому. Постой, я тебе покажу фокус. Половой шампанского. Половой приносит вино, открывает. «Гляди на меня, — говорит фокусник, — мокренький и липкий». Его товарищ старается смотреть сосредоточенно и прямо. Это стоит ему больших усилий. Фокусник ставит себе на голову полный стакан вина и встряхивает головой, желая поймать стакан ртом и выпить вино на лету. Это не удается ему. Вино обливает его плечи, грудь, колени, и стакан летит на пол. «Не вышло, — справедливо говорит он. — Нечаянно не вышло. Погоди, я еще раз сделаю». вот эта картина московского так называемого разгула, причем считалось, что так гулять могут только в Москве. Мол, Петербург – это более такой чинный город. А вот такой разгул, еще такую категорию гуляк называли широкими натурами. То есть уж если приехал в ресторан, то веселиться... До разорванного фрака. До разорванного фрака. Ну, там в 19 веке, скажем, был обычный аттракцион ресторанный. Это измазать официанту лицо горчицей, либо игра в сардинки, когда в рояль наливали шампанское и из банок с сардинами бросали. Да, ну это купеческие. Да, но тем не менее, вот Новый год, он проходил, именно вот встреча Нового года, проходил в таком разгульном веселье, причем даже считала традиция, что погуляв в городском ресторане, в том же Метрополе, Праге, Эрмитаже, кому-то было мало, хотелось во всю широту, за город, на тройке, в Яр-Стрельну, а там все занято. В лучшем случае, если какая-нибудь компания гуляет и удавалось к знакомым прибиться, в худшем случае из года в год обязательно картина. Какой-нибудь купец в шубе, потому что уже швейцары одежду не принимают, пробирается в зал, садится на ступени, ведущие на эстраду, требует себе шампанского, начинает там задевать артистов, выступающих на эстраде. И все заканчивается вызовом полиции, составлением протокола. Вот у меня есть сообщение из газеты как раз по поводу новогодних торжеств. В загородном ресторане Стрельна некто Шевченко нечаянно подстрелил 18-летнюю певицу хора. Положение раненой безнадежное. Шевченко обещал жениться на ней по ее выздоровлению. Да, но вот насколько это было характерно, но вот насколько сегодня характерны там разные разборки, которые у нас происходят на дорогах, это уже веяние времени или это так, мелочи? Вот. Как можно оценить, Андрей, вот как ты считаешь? Ну, скандалы в ресторанах были периодически, не надо сказать, что каждый день, но если брать хронику газетную, то как минимум, например, раз в месяц обязательно мелькало сообщение, что кто-то застрелился в ресторане, там покончил с самоубийством. Или кто-то открыл стрельбу в ресторане. Ну, вот нечаянно подстрелил певицу города. Нет, ну, например, был такой случай, гулял нефтепромышленник Монташев с компанией таких же восточных людей, и в порыве чувств они затеяли пляски и стали стрелять из револьверов от чувств. Как это современно. Но это вызвало переполох в обществе, панику, вызов полиции. Ведь надо учитывать, что у Москвы был печальный опыт встречи Нового года с 1905 на 1906. Это был самая унылая встреча. Только что декабрьское вооруженное восстание закончилось. Но рестораны работали. И были компании в ресторанах, праздновали. Одно было плохо. Обычно в Новый год рестораны работали до 4 часов утра. Ой, там все по-разному. В Москве каких только не было. Были те, которые закрывались, когда все только открывались. Были те, которые открывались, когда уже все закрывались. То есть смысл был такой, чтобы можно было всегда найти открытый ресторан. Я говорю о новогодней ночи, как правило, там до 4. Вот. И вот где 1906 год. Действует комендантский час. После 2 часов ночи нельзя появляться на улицах. Естественно, к унынию рестораторов компания не успевает дойти до определенного градуса, всем приходится разъезжаться. А в большой московской гостинице, там вообще произошел случай печальный. После 12 кто-то позвонил военному коменданту и заявил, что в гостинице вооруженное нападение. И идет револьверная стрельба, хотя никакой стрельбы не было. Поскольку войска были под ружьем, ну, как правило, в то время в манеже уже войска стояли наготове, мгновенно рота окружает большую московскую гостиницу. Это примерно место, вот где сейчас стоит гостиница «Москва». И естественно, публика в панике. окружают войска, что происходит, антитеррористическая операция. И публика начинает разбегаться в панике. Пока выяснили, что и стрельбы не было. Это их конкурент. Да, войска зря вызвали. Ресторан опустел, рестораторам убытки, публике разочаровали. Конкурирующий ресторан. Да. Но это был такой единственный случай. Уже во время Первой мировой войны, 15-й, 16-й, 17-й год, все равно происходило весело с прежним разгулом. Единственная беда – действовал сухой закон. И хотя рестораторы обращались к градоначальнику с просьбой на эту ночь отменить действие сухого закона, разрешить хотя бы шампанское, градоначальник не посмел нарушать императорский указ. Рестораторам пришлось подавать гостям разного рода напитки. Причем там в счетах шло напиток освежающий 200 рублей. А 17-й год, вот в газетах сообщалось, что платили за бутылку вина по 100 рублей. То есть безумные по тем временам деньги, даже с учетом инфляции к 17-му году. Тем не менее, на сухую не встречали. Борис, вот вы спрашивали про репертуар театров. Да. Вот, значит, что могло идти? Вот с 3 по 16 января или там с 1 января в Большом театре Руслан и Людмила, Фауст, в Малом театре «Свои люди, сочтемся», комедия. В понедельник, 1 января 1900 год, Александринский театр, комедия «Дикарка», в Михайловском театре комедия «В трех действиях тетенька». Вот, ну, в основном комедия, конечно. Конечно, комедия, «Водевили», ну, вот «Фауст» тут 4 января, шоу 3-го, Руслан и Людмила тоже так. Да, еще я хочу, чтобы повторили, вот люди не работали ведь эту неделю. Не работали. Нет, нет, не работали. Она была не работающая. Не работала. Работала. Она была праздничная. Она была праздничная, и поэтому здесь уже визиты шла речь о том... Визиты в основном наносили. Визиты, нет, визиты, театры. Это, да, это вот как раз я хотел дойти до этого момента, что 1 января это был день новогодних визитов. То есть если мы уже отметили и встали с похмелья, то следующая наша задача – преодолеть себя и ехать с визитами. 19 век, визиты новогодние – это визиты по родственникам. Вот особенно в купеческой среде существовал такой момент. Если не сделать визит, то можно обидеть человека. А что значит визит в том понимании этого слова? Визит – это... Это, ну, не застолье. Нет, визит выглядел так. Он планировался, предупреждали заранее. Тоже момент очень важный. Он выглядел так. В доме, когда вставали после новогодней ночи, накрывался стол, как мы теперь говорим, а-ля фуршет. То есть выпивка, закуска, те же поросята, гуси, индейка. Холодненькая. Да, да, икра, балык. Да, чем Бог послал. Да, чем Бог послал. И батарея бутылок. Глава семейства брал либо извозчика, либо садился в свой выезд, в свои сани, и отправлялся по визитам. В то же самое время к нему домой приезжали визитеры. То есть, если были купцы, то член купеческого сословия. И визит выглядел так. Гость заходил, здоровался с хозяйкой, она предлагала ему сесть. Он садился и говорил, да, вот как отпраздновали, хорошо ли? Да, хорошо. А здоровье как? Хорошо ли? Да, все в порядке. И мы вот тоже весело отпраздновали. Ваш-то с визитами поехал? Гость, да, говорил хозяйка. Гость говорил, да я вот тоже, мне еще вот во множество домов. Ну, разрешите мне откланяться. Да вы уж, батюшка-то, откушайте, чем Бог послал. И вот визитеру приходилось выпить рюмку, закусить. А если хозяйка была очень настойчива, то и не одну рюмку. И он выходил, садился в сани, ехал в следующий дом. Ну, для юмористов всегда была сценка, что, скажем, двое визитеров встречаются по пути и друг другу кричат из санок: «Привет, привет, давай отметим, что мы у друг друга были с визитами». Вот. Здесь, вот я говорю, что для купечества было очень важно, если человек его ранга или не манкирует визитом обязательно. Потому что если... Вот хозяйка... то есть это дань уважения. Да, да, дань уважения. Причем это очень точно соблюдалось в купечестве. Это могло вызвать просто антагонизм на весь год. Если человек побрезговал и не нанес визит, так сказать, пощел себя выше стоящим. Да, это одна категория. Вторая категория новогодних визитов обязательная. Но, как правило, она уже для начала 20 века сделалась обязательной. У купечества это как-то сходило на нет. Это поздравление с Новым годом начальника. То есть чиновник или служащий частного какого-нибудь предприятия, банка, там, конторы, ехал к своему начальнику и его поздравлял. Либо лично, либо в специальном листе визитов записывал свою фамилию. У швейцара, да, либо оставлял, если, скажем, глава дома не принимает, то оставляли визитную карточку. Если глава дома сам ездил с визитами, то визитную карточку загибали угол и оставляли. И тем самым это был знак, что был, но не застал. Кстати, вот эти визитные карточки перед Рождеством, перед Новым годом, типографии просто задыхались от заказов. Они печатали... и почта от открыток, да, которые друг печатали миллионы, миллионы визитных карточек. Ну, поскольку эта традиция пошла из Франции, где в 18 веке считалось признаком хорошего тона приехать и, прежде чем войти, дать лакею карточку, на которой написано там «Визит графини такой-то». И хозяйка дома узнавала, что кто-то и говорил «принять», либо говорила «скажите, нас дома нет». Вот так в Россию тоже перешла традиция оставлять визитные карточки. И вот эти визиты – это была большая проблема для москвичей, потому что в воспоминаниях, сейчас не помню, один из купцов говорил, что ему брату пришлось за день сделать 50 визитов. Можно представить, если как минимум одна рюмка, хорошо там на морозе, конечно, это трезветь, в санках обдувает ветерком, но тем не менее, обычная тема для юмористических журналов – это страдания визитеров, что их такой вот был стишок. Вот он весь, с волос до пяток, визитера тип. В разговорах очень краток и слегка охрип. Тороплив, как будто робок, понемногу пьет. Взглянет в мир стеклянных пробок и айда вперед. Знаете, даже вот не хочется переходить сейчас на советский период. Он, в общем, известен. И главное, наверное, что нужно сказать, вот что было потом, традицию переломить не удалось. Нет. Она немножечко так видоизменилась, но... Да, то есть вот все рождественские традиции пытались как бы наполнить новогодний праздник новыми традициями, изъяв оттуда всю религиозную сторону. А почему елка-то исчезла, была запрещена в советский период? Потому что она четко была связана с Рождеством. Вифлеемская звезда на елке, святочные рассказы про мальчика, который замерзает, потом его отогревает. Вот это все было связано с Рождеством. Значит, поэтому елку отменили. А потом, когда ее восстановили... Значит, нужно было наполнять новым содержанием. Поэтому появилось... Здесь еще важный момент, извини, я перебил. Именно при советской власти елка из рождественской стала новогодней. С Дедом Морозом, Снегурочкой. Вот была установка, раз мы не можем елку ликвидировать, традиция была, Улучшим. Мы превратим рождественскую елку в советскую новогоднюю елку. И вместо вифлеемской звезды украсим красной звездой, вместо флажков повесим портретики там Клары Цеткин, Розы Люксембург, Троцкого, Ленина. Нет, и то так, есть тоже флажки, да, но государства и республик и так далее, советских. Да. И вместо пения там разных рождественских песен. Рождественских и церковных песен как правило, ведь на рождественскую елку, особенно вот если делали благотворительные елки для бедных детей, там было обязательно представление на религиозные сюжеты. То есть здесь делали уже пьесы такого марксистского содержания, где обязательно рабочий класс побеждал капитал. Но, тем не менее, сочли, что где-то в 27-м году сочли, что елка – это все-таки идеологическая диверсия. И пошли статьи, что не дадим поповской елкой задурить светлые головы советских детей. Вот. Да. И дошло до того, что, например, Министерство народного просвещения разослало циркуляр, что запрещено в советских школах устраивать елки. Пока власть отмашку не дала в 34 году, так это без елки, ну, и жили. Если, да, вернуться на такую приятную тему, ведь знаменитая песенка «В лесу родилась елочка» написана, по-моему, в 1903 году. Да, да, в начале 20-го века. Да, но вот в таком виде вот елка для детей с Дедом Морозом, Снегурочкой и все этими персонажами, такого не было. Вот Дед Мороз же, он очень поздно появился в России, а Снегурочка вообще только сугубо российское изобретение, вообще была связана с весной. Помните, она что-то была? Вот, поэтому вот в таком виде, как внучка Деда Мороза, которая приходит вместе с ним, делает подарками, это вот сценарий советского времени. Да, а до революции семейные посиделки, ну, во-первых, детей приглашали, они должны были там вокруг елки исплясать. А, кстати, им подарки дарили на Рождество и на Новый год. Вот на Рождество... Это вот у каждой семьи была своя традиция. Я посмотрела по мемуарам. Одни пишут, точно, у нас елку ставили именно в канун Рождества. Другие пишут, у нас елку ставили в канун Нового года. Да. И все это вот рубеж веков. 19-го, 20-го, начало 20-го, 1-го года. Вот у кого как складывалось в семье? Опять же, рождественская елка, как мы говорили, это немецкая традиция. А новогодняя елка – это уже трансформация этой немецкой традиции на русской почве. И поэтому в семье дарили рождественские подарки, например. Но, опять же, дети просыпались, и их ждали подарки. И кроме того, извини, Андрей, вот чем отличалась елка того времени от нынешней? Там подарки вешали на елку. А, это еще подарки. И, то есть и нужно, были... вот можно было с этой самой елочки брать подарки. То есть там висели вкусные подарки. Ну, то есть сегодня есть тоже. У меня, например, в детстве родители, когда наряжали елку, там все время висели вкусные подарки. Конфетки. Можно было конфетки снять, там вафли. Нет, но вот здесь такой момент, что елку, как правило, елку устраивали. Это как некая повод собрать гостей. То есть не, в основном детей. Да, это детский праздник. Да, это детский праздник. Детский праздник. Приглашали детей. И, естественно, каждый ребенок, который приходил в гости... Он уходил с подарком. Он уходил с подарком. Я заканчиваю программу. Вот сколько вы мне говорили, все равно это веселье, ну, пусть и разгул, иногда и непотребство, как вы часто упоминали это слово, но все равно это веселый праздник, который у народа не отнять не удалось. Любого мемуариста взять, для них воспоминания Новый год, елка, это самые светлые, вот Пасха и Новый год, самые светлые воспоминания. Ну и пусть он в нашей истории таким и останется. Такой, как нам, как Пушкин сказал, нам ее Бог дал. Вот с этим праздником тоже. Спасибо вам большое за это. Приятную, веселую, такую, чисто, немножко ностальгическую, но тем не менее, беседы, воспоминания о русском, московском, большем, конечно, Новом годе. Всего вам доброго. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться через неделю и, конечно же, продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.